Джин Кун. Миссия милосердия. Клингонский капитан не мог не понимать, что против «Энтерпрайза» у его маленького разведывательного корабля нет ни малейшего шанса. В конце концов, клингоны были знатоками во всем, что касалось войны. И все же он приказал открыть огонь, едва «Энтерпрайз» приблизился к планете Органия. Ответный залп фазеров «Энтерпрайза» мгновенно разнес клингонский разведчик на мелкие кусочки, но сам факт нападения свидетельствовал, что клингоны твердо настроены не позволить Федерации использовать эту планету в качестве базы. Сказать по правде, Органия не представляла значительной ценности ни для одной из сторон. Сельскохозяйственная планета, населенная земледельцами и скотоводами, не имевшими ни опыта в ведении войн, ни малейшего желания воевать. Тем не менее, стратегически она являлась единственной планетой класса М в спорной зоне, переговоры за обладание которой уже зашли в тупик и были прекращены. То была, по мнению Кирка, очередная Армения, очередная Бельгия, маленькая, слабая, невоинственная страна, которой случилось оказаться на пути, удобном для вторжения. У клингонского разведывательного корабля, перед тем, как он открыл огонь, было предостаточно времени, чтобы послать сообщение. Следовало ожидать прибытия клингонской эскадры, если она уже не была на подходе. Так что времени для переговоров с органианами оставалось в обрез. Поручив командование «Энтерпрайзом» Зулу со строгим приказом в случае появления клингонских кораблей немедленно покинуть орбиту и уводить корабль, Кирк и Спок транспортировались на планету. Улица, на которой они материализовались, могла находиться в любой английской деревне 13 века. Крытые соломой хижины, несколько человек, одетых в грубые домотканые одежды, пара быков, тянущих неуклюжую повозку. На заднем плане подымалось что-то напоминавшее разрушенный замок или крепость. Старую, заброшенную и все же внушительную, возвышающуюся над деревней. Весьма странное сооружение для планеты, где, как считается, никогда не было войн. Что до людей, то они не обратили на двух офицеров Звездного флота никакого внимания, словно привыкли каждый день видеть, как прямо перед ними ниоткуда возникают пришельцы. И это тоже было странно. Впрочем, появившиеся тут же официальные лица повели себя вполне дружелюбно. То были трое пожилых, одетых в шерстяные плащи мужчин, чьи имена были Эйлборн, Трифейн и Клеймор. Кирка и Спока припроводили в маленькую, с голыми оштукатуренными стенами комнату, всю меблировку которой составляли грубо сколоченный деревянный стол и такие же стулья. Спок извлек свой трикодер. «Совершенно никаких источников энергии», – тихо сказал он капитану. Кирк кивнул. Слова помощника лишь подтверждали его собственное впечатление. Это не была средневековая цивилизация, развивающаяся в направлении механизации, как сообщалось в первоначальных докладах. Здесь царил совершенный застой, классический образец изолированной культуры, остановившийся в своем развитии. В высшей степени странно. «Мое правительство», — обратился Кирк к улыбающимся органианам, — «сообщило мне, что клингоны намерены захватить вашу планету с целью превратить ее в базу для военных операций против нашей Федерации. Моя миссия, говоря на чистоту, — не допустить этого». «Ваши слова, по сути», — отвечал Эйлборн, — «означают, что мы поставлены перед выбором либо иметь дело с вами, либо с вашими врагами». В ином контексте эти слова могли показаться враждебными, но Эйлборн произнес их с мягкой, приветливой улыбкой. «Нет, сэр, с Федерацией у вас будет выбор. С клингонами никакого выбора у вас не будет. Их цивилизация – сплошная военная диктатура. Война для них – единственно возможный образ жизни. Мы предлагаем вам защиту». «Благодарим вас», – отвечал Эйлборн, – «но мы не нуждаемся в вашей защите. У нас нет ничего такого, чем кто-либо мог бы пожелать завладеть. У вас есть эта планета и ее стратегическое расположение. Если вы не примете никаких мер, клингоны захватят ее, и это так же верно, как то, что по вечерам ваше солнце заходит. Мы поможем вам укрепить вашу защиту». «У нас нет никакой защиты, капитан. Да она нам и ни к чему», — сказал тот, кого звали Клеймор. «Прошу меня простить, но вы ошибаетесь. Мне приходилось видеть, что клингоны творят на таких планетах, как ваша. Они превращают их в сплошные тюремные лагеря. Вы потеряете свободу. Клингоны бросят в тюрьму ваших лидеров, будут захватывать и убивать заложников. Это будет страшнее, чем планета для заключенных». «Капитан», — снова сказал Эйлборн, — «мы видим, что ваше беспокойство за нас искренне и благодарны вам за это, но мы еще раз уверяем вас, что нет совершенно никакой опасности, а я уверяю вас, что есть. Или вы думаете, что я вас обманываю? Для чего?» «Вы не дали мне договорить», — мягко сказал Эйлборн. «Я собирался сказать, что нет совершенно никакой опасности для нас. Вы и ваш друг, несомненно, подвергаетесь опасности. Вам следует как можно скорее возвратиться на свой корабль». «Джентльмены, прошу вас, подумайте еще раз. Мы можем оказать вам существенную помощь, и не только военную. Мы могли бы направить сюда специалистов, показать вам, как может прокормиться 1000 человек там, где теперь кормится только один. Мы построим для вас школы и научим ваших детей всему, что знаем сами. У вас, видимо, нет общественных учреждений. Мы могли бы преобразить ваш мир, покончить с болезнями, голодом, бедствиями. Но мы не имеем права помогать вам, если вы отказываетесь от нашей помощи». «Трогательное обращение», — сказал Трифейн. «И все же...» Его перебил сигнал коммуникатора Кирка. «Прошу прощения». Кирк открыл коммуникатор. «Кирк слушает». «Капитан», — послышался голос Зулу. «Целая клингонская эскадра только что выскочила из-под пространства и окружила нас. Я не успел пересчитать их, прежде чем они открыли огонь, но их никак не меньше 20. Сейчас у нас подняты щиты, и я не могу опустить их, чтобы поднять вас на борт». «Вы не должны», — резко сказал Кирк. «Вам приказано немедленно уносить ноги и сообщить командованию. Возвращайтесь, только если у вас будет подкрепление. Все». Он закрыл коммуникатор и взглянул на трех органиан. «Вы утверждали, что нет никакой опасности, а теперь...» «Нам известно о приближении клингонской эскадры», — сказал Трифейн. «В данный момент 8 клингонских кораблей выходят на орбиту вокруг нашей планеты». «Спок, вы можете проверить это?» «Нет, сэр, не на таком расстоянии», — ответил Спок. «Но это кажется логичным развитием событий». «О», — сказал Трифейн, — «несколько сотен вооруженных людей как раз появились рядом с крепостью». Спок взглянул на трикодер и кивнул. «И не только с ручным оружием, сэр. Я засек 3 или 4 тяжелых орудия. Интересно, как он мог узнать об этом так быстро?» «Это уже не важно», — мрачно сказал Кирк. «Важно то, что мы остались одни в самой гуще клингонской оккупационной армии». «Похоже на то, сэр», — согласился Спок. «Не слишком приятная ситуация». «Мистер Спок», — сказал Кирк, — «у вас удивительный дар преуменьшать». Клингонские солдаты были сурового вида, крепкого сложения. Явно уроженцы восточных областей Клинжая. Они действительно были вооружены до зубов и носили нечто похожее на кольчуги. Привычно, не упуская ничего, они двигались по деревне, расставляя по пути часовых. Немногие попадающиеся им навстречу органяне приветливо улыбались и спокойно уступали дорогу. К еще большему недоумению Кирка и Спока – члены Органианского совета, именно так называли себя эти трое, снабдили их местной одеждой и, подвергая себя при этом смертельному риску, предложили спрятать. Проверяя снятую форму, Кирк обнаружил, что фазеры куда-то исчезли. «Где наше оружие?» – резко спросил он. «Мы забрали его, капитан», – сказал Эйлборн. «Мы не можем допустить тут насилие. Клеймор, спрячьте форму. Мы сами позаботимся о вашей безопасности. Наша главная проблема – мистер Спок. Его придется выдать за вулканского купца, возможно, прибывшего сюда для торговли кивасом и триллиумом». «Клингоны знают, что вулкан входит в состав Федерации», – заметил Кирк. «Но для Клинжая он совершенно не опасен. Вы, капитан, вполне могли бы сойти за органианина, если бы...» Он не договорил. Дверь распахнулась от удара, и двое клингонов ворвались в комнату, знаками приказывая всем отойти. Следом вошел третий клингон, статный, горделивый, не нуждавшийся в знаках отличия, чтобы показать, что он здесь главный. Спок и Органиане отступили. Кирк не двинулся с места. Клингонский командир окинул комнату быстрым взглядом. «Это правящий совет?» – презрительно сказал он. Эйлборн шагнул вперед, улыбаясь. «Я Эйлборн, временно исполняющий обязанности главы совета. Приветствую вас. Попробовал бы ты меня не приветствовать. Я Кор, военный губернатор Органии». Он устремил взгляд на Кирка. «Ты кто такой?» «Это Барнер», — сказал Эйлборн. «Один из наших видных граждан. Это Трифейн». «У этого Барнера что, нет языка?» «У меня есть язык», — сказал Кирк. «Тогда отвечай, когда тебя спрашивают, где твоя улыбка?» «Что?» «Дурацкая идиотская улыбка, которой здесь все улыбаются». Кор развернулся к Споку. «Вулканец, у тебя что, тоже нет языка?» «Меня зовут Спок. Я торгую кивасом и триллиумом». «Ты не похож на торговца. Что такое триллиум?» «Лекарственное растение семейства лилейных», – не задумываясь, ответил Спок. «Только не на Органии», – сказал Кор. «Наверняка шпион Федерации. Уведите его и допросите». «Он не шпион», – с яростью сказал Кирк. «Но-но-но», – протянул Кор. «Значит, среди овец есть баран. Почему ты не хочешь, чтобы мы забрали его? Он даже не с твоей планеты». Кирк перехватил предостерегающий взгляд, украдкой брошенный Споком, и попытался принять спокойный вид. «Просто потому, что он ничего не сделал. Для Органианина твой поступок почти бунт. Что ж, всегда приветствовал сопротивление. А ты тоже приветствуешь нас?» «Вы здесь?» – сказал Кирк. «С этим ничего не поделаешь». Некоторое время Кор пристально смотрел на него, затем позволил себе подобие улыбки. «Старая, добрая, нескрываемая ненависть», – сказал он. «Однако, приветствуешь ты меня или нет, это ничего не меняет. Я здесь и надолго. Вы все теперь подданные Клингонской империи. Вам предстоит узнать о многих законах и правилах, которые отныне вступают в силу. Нарушение малейшего из них будет караться смертью. Сейчас нам не до справедливости». «Все ваши законы и правила будут выполняться», – сказал Эйлборн. Кирк почувствовал, как у него сжимаются губы. Кор заметил это. От его взгляда мало что ускользало. «Тебе это не нравится, Барнер?» «А вам очень важно, чтобы мне это понравилось?» «Мне важно твое повиновение. Больше мне от тебя ничего не нужно», – ласково произнес Кор. «Будешь мне повиноваться?» «Похоже, вы тут командуете всем», – ответил Кирк, пожимая плечами. «Совершенно верно». Кор зашагал из угла в угол. «Теперь так. Мне нужен местный представитель, который будет посредником между оккупационными властями и гражданским населением. Я не доверяю тем, кто вечно улыбается. Барнер, ты будешь посредником». «Я?» – переспросил Кирк. «Я не хочу быть посредником». «Разве я спрашивал тебя, хочешь ты этого или нет? Что до всех остальных, мы, клингоны, славимся своей безжалостностью, и вы увидите, что не зря. За каждого убитого клингонского солдата будет казнена 1000 органиан. Мне нужен порядок, ясно?» «Командор», — сказал Эйлборн, — «уверяю вас, мы не доставим хлопот». «Вы не доставите, в этом я уверен. Барнер, иди за мной». «А мистер Спок? Что это ты так за него беспокоишься?» «Он мой друг». «Плохо же ты выбираешь себе друзей. Его допросят. Если он солгал, он умрет. Если же он сказал правду...» «Что ж, ему предстоит узнать, что для бизнеса наступили тяжелые времена. Солдаты, уведите его». Держа Спока на прицеле, клингонские солдаты стали теснить Спока к дверям. Вулканец покорно вышел. Кирк двинулся было следом, но Кор оттолкнул его. Капитан почувствовал, как краска гнева заливает его лицо, но Кор лишь кивнул. «А тебе не нравится, когда тебя толкают», — сказал он. «Это хорошо. По крайней мере, здесь есть один человек, которого я могу понять. Иди за мной». Свой кабинет Кор устроил в той самой крепости, которую Кирк и Спок заметили, когда появились здесь. Вблизи и изнутри она выглядела еще более древней. В одной из комнат Кор приказал повесить большой клингонский герб и поставить стол и один единственный стул. Кирку пришлось стоять. Подписав документ, Кор швырнул его через стол Кирку. «Размножить и развесить повсюду», — сказал он. «С этого дня любые сборища больше 3 человек запрещены. Все публикации только с моего разрешения. Будет установлен контроль над населенными пунктами, взяты заложники. Несколько длинноватый список нарушений, являющихся преступлением против империи». Чувствуя, что Кор не сводит с него взгляда, Кирк бесстрастно смотрел на список. «Тебе это не нравится, да?» – спросил клингонский губернатор. «Это должно нравиться?» Кор лишь усмехнулся. В эту минуту дверь открылась, и клингонский лейтенант втолкнул в комнату Спока. К огромному облегчению Кирка вулканец выглядел совершенно нормально. «Ну что, лейтенант?» – спросил Кор. «Он тот, за кого себя выдает, командир», – отвечал лейтенант. «Вулканский купец по имени Спок, и он действительно торгует трилиумом, растением. Похоже, оно здесь ценится». «Больше ничего?» «Обычное беспокойство. Больше всего его заботит, как он сможет вести дела при оккупации. Его ум настолько не тренирован, что он совершенно ничего не мог скрыть». «Ладно. Барнер, хочешь попробовать нашего правдоискателя?» «Я даже не знаю, что это такое». «Просеиватель мозга. Или потрошитель мозга, в зависимости от того, на какую мощность его запускают. Если понадобится, мы можем выкачать из мозга все как насосом. Разумеется, то, что после этого остается, больше напоминает растение, чем человека». «И вы этим гордитесь?» – спросил Кирк. «Всякое оружие неприятно», – ответил Кор. «Иначе оно было бы бесполезным». «Мистер Спок, вы уверены, что с вами все в порядке?» «В полном порядке, Барнер. Однако это было необычное ощущение». «Довольно», — в голосе Кора звучало нескрываемое подозрение. «Вулканец, ты можешь идти, но учти, что ты представитель враждебной расы и находишься под постоянным наблюдением, понял?» «Понял, командир», — сказал Спок. «Барнер, возвращайся к своему совету и позаботься, чтобы указ был вывешен повсюду. Пока здешнее население не знает, как оно должно себя вести, ты отвечаешь за порядок». «Головой», — сказал Кирк. «Именно. Вижу, что ты тоже хорошо меня понимаешь». Очутившись на улице, Кирк быстро огляделся. Убедившись, что поблизости никого нет и никто не идет за ними, он тихо обратился к Споку. «Этот их просеиватель, должно быть, не так страшен, как они считают». «Не советую вам недооценивать его, капитан», — ответил Спок. «Я смог выдержать отчасти благодаря вулканской тренировке, отчасти вводя их в заблуждение. Но я совершенно уверен, что уже на следующем по силе уровне не смог бы защититься». «А я не продержался бы даже до этого уровня. Вопрос теперь в том, как убедить этих органиан сопротивляться. Нанести ответный удар, вызвать среди клингонов замешательство, пока не прибудут корабли Федерации». «Словесные убеждения оказались бесполезны. Возможно, следует прибегнуть к более действенным методам». «Я тоже так думаю. Сдается мне, видел я рядом с крепостью что-то похожее на склад снаряжения». «О, вы тоже заметили? Что ж, испробуем более действенный метод». «Ваша идея заслуживает внимания. Этой ночью, возможно?» «Если вы не заняты ничем другим. Правда, с инструментами у нас не густо». «Я нисколько не сомневаюсь», — отвечал Спок, «что клингоны предоставят нам все необходимое». «Вы отличный деловой партнер, мистер Спок». Часовые у склада были крепкие, тренированные ребята, но ничто из того, с чем они успели столкнуться на Органии, не подготовило их к встрече с такими противниками, как Кирк и Спок. С разницей в несколько секунд оба часовых мирно уснули на посту, были избавлены от фазеров, заботливо обернуты проволокой и заперты в пустой каморке. Открыв стоящий внутри склада контейнер, Кирк обнаружил нечто, напоминающее взрывчатку. Спустя несколько секунд из теней вынырнул Спок. «У меня тут одна из их звуковых гранат», — тихо сказал он, — «и я изготовил отсроченный взрыватель. Такое сочетание должно вызвать подходящий эффект». «Отлично. Действуй». Спок сделал жест, будто выдергивал что-то, тщательно затолкал гранату в контейнер и кинулся бежать. Кирк бросился следом. Через 2 минуты ночь озарилась пламенем. Несколько мощных взрывов потрясли все вокруг, за ними последовали более слабые. Снаряды разлетались в разные стороны. Над селением поднялось гигантское облако, нижняя сторона которого освещалась вспышками и содрогалась от грохота. «Вы были совершенно правы, мистер Спок», — сказал Кирк, когда шум начал стихать. «Как нельзя более подходящий эффект. Надеюсь только, что совет извлечет надлежащий урок. Разумеется, они не в силах открыто противостоять клингонам, но могут сделать Органию бесполезной для них». «А пока», — сказал Спок, — «я считаю, что нам стоит поискать себе как можно более глубокую нору, капитан. Мне почему-то кажется, что командор Кор не поверит, что это сделали органиане». «Мне тоже. Исчезаем». Возможно, одному из них или обоим следовало предвидеть ответ Кора. 2 часами позднее, прячась в пустой темной хижине на окраине деревни, они услыхали далекий воющий звук, доносящийся со стороны крепости. «Фазеры», — сказал Спок. «Да, клингонские фазеры. Много фазеров и стреляют одновременно. Странно, не похоже, чтобы там было сражение или даже бунт». Ответ они получили еще через час в виде бронированной машины, едущей по улице. Из громкоговорителя, установленного наверху, звучала запись. «Говорит военный губернатор. Только что во дворе крепости были казнены 200 органианских заложников. Через 2 часа будут казнены еще 200, а потом еще 200, и так до тех пор, пока 2 шпиона Федерации не будут выданы властям. Кровь заложников на ваших руках. Казни будут продолжаться, пока диверсанты не будут выданы. Это приказ Кора. Внимание всем подданным, говорит военный губернатор. Только что во дворе крепости...» Постепенно голос затих вдали, но Кирк и Спок еще долгое время не произносили ни слова. Наконец, Кирк с ужасом произнес: «Это все меняет?» «Да, капитан. Органиане точно так же не знают, где мы находимся, как Кор. Мы должны сдаться и немедленно». «Минутку. Дай-ка подумать». «Но жизни стольких людей...» «Я знаю, знаю, мы должны сдаться, но у нас есть фазеры. Может, нам удастся заставить Кора прекратить казни?» «Маловероятно, капитан», — сказал Спок. «Командор Кор может быть и палач, но он еще и солдат. В таком случае нам остается только наделать им как можно больше вреда, чтобы у них хватило хлопот, пока не подоспеют наши. Федерация вложила немало денег в наше обучение, мистер Спок. Думаю, настало время для небольшого возврата». Спок оценил их шансы добраться до кабинета Кора как приблизительно 1 к 7824,7, но внезапность и установленные на сильное оглушение фазеры явились факторами, оказавшими существенное влияние в их пользу. Очутившись перед дверью в кабинет Кора, они обнаружили ее открытой. При их приближении не раздалось никакого сигнала тревоги. Было видно, как клингонский командор сидит за столом, подперев голову руками, погруженный в раздумья. Вполне можно было подумать, что массовые казни среди безоружного гражданского населения не доставляют ему удовольствия. Когда же, подняв голову, он увидел перед собой Кирка и Спока с нацеленными на него фазерами, на лице его появилось выражение заинтересованности и одобрения. «Сидите, где сидите, командор», — сказал Кирк. «Мистер Спок, держите дверь под прицелом». «Неплохо суметь проникнуть сюда через моих часовых», — заметил Кор. «Боюсь, что многие из них сейчас не в состоянии полной безопасности», — сказал Спок. «Превратности войны! Что дальше?» «Вы, прикажите прекратить казни!» «Но вы же не сдались», — рассудительно заметил Кор. «Бросьте оружие, я прикажу прекратить казни, иначе вам ничего не добиться». «Мы можем вас убить», — мрачно сказал Кирк. «Вы клингонский губернатор. Ваша смерть существенно нарушит ваши планы». «Не торопитесь так. Вам будет небезынтересно узнать, что эскадра Федерации должна быть тут самое большее через час. Наши корабли готовы к встрече с вами. Может, мы подождем исхода битвы, прежде чем вы нажмете на спуск?» «Я не собираюсь нажимать на спуск, если только вы не вынудите меня к этому». «Чистой воды сентиментальность. Или, в лучшем случае, милосердие. Эмоция бесполезная на войне. Клингоны лишены подобных слабостей». Кор улыбнулся. «Подумайте. Пока мы здесь разговариваем, там наверху решается судьба галактики на ближайшие 10 000 лет. Могу я предложить вам что-нибудь выпить? Мы могли бы отпраздновать победу клингонского флота». «Я считаю это преждевременным», — заметил Спок. «Есть вероятность другого исхода». «Командор», — добавил Кирк, — «у нас на Земле в древности жил народ, называвшийся спартанцами. Лучшие воины, которых когда-либо знала наша планета. Они одержали много побед, но погибли сами. А вот их главный враг Афины уцелел. Спарта знала лишь одно искусство — войны. Афины были матерью всех искусств». «Утешительная аналогия, но, по-моему, несколько устаревшая», — отвечал Кор. «Верно. В решающей войне всегда есть шанс оказаться побежденным. Сегодня мы побеждаем. Возможно, настанет день, когда мы будем побеждены, но я сомневаюсь в этом». Он поднялся. Фазер в руках Кирка не дрогнул, но Кор, казалось, не замечал его. «Знаете, почему мы так сильны?» – спросил он. «Потому что мы едины. Каждый из нас – частица единого целого. Всегда под надзором. Даже командир всегда под надзором, в чем вы очень скоро убедитесь». Он с улыбкой кивнул на потолок. Кирк даже не взглянул вверх. «Я нисколько не сомневаюсь, что там есть сканер. Но мистер Спок держит под прицелом дверь, а я вас. При малейшем шуме я стреляю». Спок издал нечто поразительно похожее на вопль ужаса, и в тот же миг послышался несомненный звук фазера, бьющего в каменный пол. Кирк стремительно обернулся, пытаясь при этом уголком глаза следить за Кором. В ту же секунду дверь, которую Спок закрыл, распахнулась настежь, и двое клингонов ворвались в кабинет. Кирк нажал спуск. Выстрела не последовало. Вместо этого фазер докрасна раскалился в его руке. Кирк инстинктивно выпустил его. «Стреляйте!» – закричал Кор. «Стреляйте же, кретины!» В кабинете было уже по меньшей мере 5 солдат, но все они также побросали свои фазеры, которые валялись теперь на полу, раскаленные до красна. После секундного замешательства солдаты бросились на них. Кирк сжал кулак и нанес удар. Он почувствовал, как кулак его обожгло, едва он коснулся тела противника. Клингон схватил его сзади и тут же выпустил с воплем. «Они горячие!» – вскричал один из солдат. Крик его потонул в реве командора, пытавшегося взять в руку нож для разрезания бумаги. Секунд 10 после этого противники изумленно глядели друг на друга. Тишину нарушало лишь тяжелое дыхание. Затем в комнату вошли Эйлборн и Клеймор. На лицах их застыли всегдашние улыбки, от которых уже даже Кирка начала тошнить. «Мы очень сожалеем, что вынуждены были вмешаться, джентльмены», — сказал Эйлборн. «Но мы не могли допустить, чтобы вы причинили друг другу вред. Было уже достаточно насилия». «О чем вы говорите, вы, бараны?» «Только то, что мы должны были прекратить вашу драку», — сказал Клеймор. «То есть...» медленно произнес Кирк. «Это вы прекратили ее? Вы хотите сказать, что дали нам по рукам?» «Прошу вас, капитан», — сказал Клеймор. «Вы уже знаете ответ. Не только ваши фазеры, но и все орудия уничтожения на этой планете настроены теперь так, что при любой попытке использовать их, поверхность мгновенно раскаляется до 350 градусов. «Мой флот», — сказал Кор. «Те же условия действуют на кораблях обеих флотилий», — сказал Эйлборн. «Сражения не будет». «Что за чушь?» – прорычал Кор. «Можете связаться со своими кораблями». «Вы тоже, капитан. Ваш корабль теперь находится в зоне действия вашего прибора связи». Кирк открыл коммуникатор. «Кирк вызывает Энтерпрайз. Ответьте». «Капитан, это вы?» «Да, я. Докладывайте, мистер Зулу». «Я даже не знаю, что докладывать, сэр», – отозвался голос Зулу. «Мы приближались к кораблям клингонов, когда каждая кнопка и каждый переключатель вдруг раскалились настолько, что до них стало невозможно дотронуться. Все, кроме приборной панели связи. Если это какое-то новое оружие клингонов, почему они не раскалили и ее?» «Не знаю», – тяжело произнес Кирк. «Оставайтесь на связи, мистер Зулу». «Эйлборн, как вы это делаете?» «Я не мог бы объяснить это ни одному из вас так, чтобы меня поняли, капитан. Достаточно будет сказать, что я нахожусь здесь и также нахожусь на мостике вашего корабля, и на мостике каждого корабля, и на Клинжае, и на Земле. Часть своей энергии я направил на ваше оружие. Я и остальные наши люди. Мы положим конец этой безумной войне». «Как вы смеете?» – вскричал Кор. «Вы не можете просто так взять и остановить наш флот», – не менее гневно произнес Кирк. «Вы не имеете права. То, что происходит в космосе, вас не касается». «Мы прекратили это», – сказал Эйлборн. «Обе стороны должны немедленно отказаться от своих враждебных намерений. В противном случае вооруженные силы обеих сторон, где бы они ни находились, будут приведены в полную негодность». «У нас есть законные претензии к клингонам», – сказал Кирк. «Они вторглись на нашу территорию, убили наших граждан». «Спорные территории не являются вашими», – прокричал в ответ Кор. «Вы пытались взять нас в кольцо, отрезать нас от жизненно важных ресурсов, парализовать нашу торговлю». «Послушайте», – обратился Кирк к Арганианам, пытаясь говорить спокойно. «Мы не просили вас вмешиваться, но раз так, вам следует встать на нашу сторону. 200 убитых заложников...» «Никто не был убит, капитан», – спокойно произнес Клеймор. «На этой планете никто не погибал и не умирал вот уже много тысяч лет, и мы не собираемся допускать ничьей смерти». «Позвольте спросить у вас, капитан, что вы защищаете?» – сказал Эйлборн мягко, точно говоря, с ребенком. «Право вести войну? Убивать миллионы ни в чем не повинных людей? Уничтожать жизнь в масштабах планет? Это право вы имеете в виду?» «Нет, я...» Кирк запнулся. «Разумеется, никто не хочет войны, но иногда все же приходится воевать. Когда-нибудь, я надеюсь, мы...» «Да, когда-нибудь вы заключите мир», — сказал Эйлборн. «Но лишь после того, как погибнут миллионы, мы устанавливаем мир сейчас. В будущем вам и клингонам предстоит сделаться верными союзниками. Между вами установится взаимовыгодное сотрудничество». «Чёшь!» – заявил Кор. Заметив, что все это время он простоял плечом к плечу с клингоном, Кирк торопливо отодвинулся. «Разумеется, сейчас между вами существуют весьма серьезные разногласия», – продолжал Эйлборн. «Вам даже придется покинуть нашу планету. Само присутствие таких существ, как вы, чрезвычайно болезненно для нас». «Что значит болезненно?» – спросил Кирк. «Существенно вы не отличаетесь от нас, несмотря на все ваши трюки». «Когда-то мы действительно существенно не отличались от вас», – сказал Клеймор. «Но это было миллионы лет назад. Теперь же мы достигли в своем развитии такого уровня, что превзошли потребность в физическом теле. Тот облик, который вы видите, мы приняли исключительно для вашего удобства. Теперь мы сбрасываем его». «Гипноз!» – закричал Кор. «Капитан, наше оружие вовсе не горячее! Держите их!» Эйлборн и Клеймор лишь улыбнулись в ответ, а затем начали меняться. От них стало исходить какое-то свечение. Оно делалось все ярче и ярче, пока они не стали похожими на металлические статуи в печи. Затем человеческие очертания исчезли, в комнате горело два солнца. Кирк зажмурился, прикрыл глаза руками, но ослепительное сияние не исчезло. Наконец, оно постепенно начало гаснуть. Органиане исчезли. «Восхитительно», — сказал Спок. «Чистая мысль или чистая энергия? В любом случае, совершенно бестелесная. Как ни одна форма жизни, известная нам». «Но планета», — сказал Кирк. «Хижины, крепость». «Планета, скорее всего, вполне реальна. Но все остальное, несомненно, создано для нашего удобства, как они сказали. Пустая иллюзия для них, окружение для нас. Думаю, в эволюционном отношении они настолько же превосходят нас, насколько мы превосходим амеб». Настало длинное молчание. Наконец Кирк обернулся к Кору. «Что ж, командир, — сказал он, — выходит, война не состоится. А раз уж органиане не собираются позволить нам воевать, мы вполне можем начать дружить». «Да», — Кор протянул руку. «И все же, капитан, это по-своему очень печально». «Печально? Потому что они намного совершеннее нас? Но это заняло миллионы лет. Даже боги возникли не за одну ночь». «Нет, меня огорчает не это», — ответил Кор. «Мне жаль, что они не позволили нам сразиться». Кор вздохнул. «Это была бы славная битва». Джин Кун. «Миссия милосердия». Читал Владимир Коваленко. Спасибо большое, что дослушали рассказ до конца. Если вы хотите поддержать канал, слушать рассказы, озвученные мной первыми, без рекламы, то подписывайтесь на Boosty и Patreon. Ссылки есть под видео и в описании канала. И еще вы можете стать спонсором канала здесь на YouTube. Большое спасибо вам за активность, подписки и комментарии. Все это очень важно для того, чтобы я занимался любимым делом, а вы могли слушать рассказы, озвученные мной. А еще вы можете подписаться на мой телеграм-канал, чтобы мы вдруг не потерялись, и вы всегда знали, что дальше я буду начитывать, где выкладывать и что у меня происходит. Спасибо.